Глава шестая. Открывая дверь, я думал, что вернулась Танюха. Однако на пороге стоял Эдик Брызжак, переминаясь с ноги на ногу. «Привет, Серега!» — улыбнулся он, хотя улыбка вышла какой-то грустной и натянутой. «Я не помешал, хотел посоветоваться с тобой. Очень надо». Я пристальнее взглянул на него, машинально отмечая перемены. За те пару дней, что мы не виделись, Брызжак преобразился, был гладко выбрит, аккуратно подстрижен, одет в чистую рубашку и уже не напоминал опустившегося человека с помятым лицом и потухшим взглядом. Цвет кожи, конечно, все еще был землистым, выдавая многолетнюю дружбу с алкоголем, но при этом сосед уже не вызывал столь острой жалости. «Заходи», — сказал я, отступая в прихожую. «У меня не так много времени, но чай попить вполне можем». «А чем это ты таким занят?» — удивился Брызжак, протискиваясь мимо меня в коридор. «В танчике режешься? Так вроде ты не по этим делам». «К аттестации готовлюсь». Не стал вдаваться в подробности я. На самом деле я хотел поработать с документами для суда, но объяснять это соседу было бы и долго, и бессмысленно. А вот что такое врачебная аттестация, он наверняка слышал. «А, ну, это да», — протянул Брызжак, впрочем, неуверенно, и я понял, что не очень-то он и знает. Мы прошли на кухню, где я подогрел уже остывший чайник и налил соседу ароматный чай из смородинового листа с ягодами калины. Такая смесь содержит природные антиоксиданты и витамин С, которые поддерживают иммунный ответ и снижают выраженность воспалительных процессов. Сам пил такое для профилактики простуды. Да и нравилось мне это сочетание. Висковато-терпкое, с кислинкой, согревающее изнутри. В качестве угощения я поставил на стол нарезанную брынзу и гречишный мед в глиняной плошке. Брызжак скептически глянул на угощение, скривился, но все-таки взял себя в руки и храбро отхлебнул из чашки. «Че это ты, Серега, вегетарианцем вдруг стал?» — хмыкнул он, поморщившись от непривычного вкуса. «Ты хочешь обсуждать мои пищевые привычки?» — удивился я. «Так ты для этого сюда пришел?» «Да не!» — смутился Брызжак и, чтобы скрыть неловкость, отхлебнул еще раз, снова поморщившись. «Я про другое поговорить хочу. Просто удивился, что ты сыр с травой ешь. Он же вкусный!» — пожал плечами я. — И полезный. Завтрака остался. Если хочешь, достану к брынзе из холодильника помидоры. Так еще вкуснее, еще полезнее. — Не, не хочу! — замотал головой Брызжак. — Я же не жрать пришел. А это, ну, это самое. Он замялся, вертя в руках чашку. — Говори все как есть. — подбодрил его я. — В общем, я сегодня с сыном замирился. Смущаясь и краснея, поведал Брызжак и с тихой гордостью добавил. — С младшим. — Так это же замечательно! — обрадовался я. — Сначала с младшим, потом потихоньку и старший присоединится. Ты, главное, не торопи события, не нагнетай. Делай все, как мы в прошлый раз обсуждали. Проводи интересные мероприятия с младшим, а он будет старшему рассказывать. Потихоньку и тот подтянется. — Да уже! — широко улыбнулся Брызжак. «Ну, почти подтянулся. Короче, я планирую с Петровичем, Мариком и Васькой Рыжим на эти выходные в Сорочьи горы махнуть. На щуку. А там, может, и жерехов получится половить. У Васяныча своя моторка, а у Петровича снаряга и палатки есть. Так сказал малому, что рыбалка с ночевкой, а он чуть до потолка не прыгает. Так хочет. И вроде старший тоже зажегся и просится, так что поедем. А там уж замиримся». «Рад за тебя», — сказал я и тут же добавил, понижая голос. «Вот только есть один момент». «Какой?» — напрягся Брызжак, забираясь чашкой на полпути ко рту. «На этой рыбалке ты можешь с сыновьями как помириться и дальше нормально общаться, так и все разрушить». «Да как?» Чуть не поперхнулся чаем сосед. «А так», — сказал я, — «Петрович и Васяныч, водку пить стопроцентно ведь будут». «Ну а что это за рыбалка?» — начал Брызжак и осекся, сообразив. «Вот», — поднял я указательный палец, — «вижу, что сам уже все понял. от тебя жена ведь из-за твоих пьянок начала бегать, а потом совсем ушла, и дети ее поддержали, устали от пьяного отца. А теперь ты поедешь с ними на рыбалку. И здесь у тебя два варианта. Первый — провести рыбалку, как привык, выпить, закусить, душевные разговоры у костра завести, а в результате ты получишь полное отчуждение сыновей, потому что они увидят и убедятся, что их отец ни капельки не изменился. М-да, лоб у Брызжака пошел морщинами, и он озадаченно запустил пятерню в шевелюру, портя тщательно уложенную парикмахером прическу. «И есть второй вариант», — продолжил я. «Ты не пьешь, проводишь время с сыновьями, травишь рыбацкие байки, обучаешь их разводить костер, ставить палатку и так далее». «Да как же...» — все еще не мог прийти в себя Брызжак, осознавая, как сам себя загнал в ловушку. «И что, даже 2 по 50 нельзя? Под свежачок ушицу?» Он с надеждой заглянул мне в глаза, нисколько не сомневаясь, что я сейчас скажу. «Можно. 2 по 50 под такую ушицу, да у костра сам Бог велел, и все сразу встанет на свои места». «А ты сможешь 2 по 50, и чтобы на этом все?» — задал я провокационный вопрос, и Брызжак скис, словно из него выпустили воздух. «Вот видишь», — подвел итог я, — «поэтому выбирай одну из двух, или сыновья, или хорошие посиделки». «Мужики ж не поймут», — хрипло прошептал Брызжак потерянным голосом. «Поговори с ними, объясни», — пожал плечами я. «В крайнем случае ты всегда можешь не поехать, а сыновьям сказать, что не получилось, и провести с ними время по-другому. В кино сводить или парк развлечений, на ипподром, к примеру, съездить на лошадях там покататься, или в тир пострелять сходить». «Угу», — задумчиво сказал Брызжак и вдруг добавил твердым голосом. «Нет, Серега, ты прав. И хорошо, что сказал мне. Я ж как выпью. Да ты и сам все знаешь, какой я тогда». «Увы, я уже знал, поэтому согласно кивнул». Брызжак вздохнул. «Я с мужиками поговорю. Они поймут. Должны. Все в такой ситуации были». Он умолк и задумчиво пил чай, глядя в окно. Судя по тому, как морщился, его одолевали не самые приятные думы. Я пил свой чай и не мешал ему размышлять, понимая, что сейчас соседу нужна тишина, а не советы. И тут вдруг Брызжак отставил чашку и сказал: «Спасибо еще раз, Серега. Так и сделаю, честно. Но я к тебе по другому вопросу пришел». «Излагай», — подавил вздох я, мысленно прощаясь с запланированной работой над документами. 5 минут грозили растянуться на целый час. С одной стороны, грех человеку не помочь, тем более ему всего лишь совет нужен. Но с другой стороны, кажется, я постепенно превращаюсь в Чипа и Дейла в одном лице для всего подъезда. А умел бы руками работать, был бы еще и гаечкой. «Да у меня же 2 беды только», — скривился Брызжак. «Помириться с сыновьями и мать. С сыновьями ты насоветовал, я почти помирился. А вот как с матерью быть?» «В каком смысле?» «Не понял я». «Да она совсем того, ку-ку». Он потерянно опустил голову, голос дрогнул. «А ведь такой светлый человек была, мухи не обидит. В городской библиотеке работала, на доске почета висела. И откуда только на старости лет в ней столько черной злобы взялось, не пойму. Клянет меня, внуков, бывшую невестку, соседей, всех. И вот откуда что берется?» «А ты к врачам обращался?» — спросил я, профессионально отмечая характерные признаки возрастных изменений личности. «В больнице ее не водил? На свидетельствование?» «Все делал!» — махнул рукой Брызжак. «Говорят, нормально все у нее, а ее злоба, мол, от плохого настроения и одиночества. А где у нее-то одиночество? Я же сутки через 2 работаю, а так-то дома постоянно. Иногда только на рыбалку с мужиками, но в последние 2 года это редко бывает, а так я дома». «Значит, нужно к другим специалистам ее сводить», — сказал я, — «или пригласить платного врача на дом». «Слышь, Серега», — с надеждой посмотрел на меня Брызжак, — я сразу понял, что сейчас будет просить. «А может, ты сам ее глянешь сперва, а?» «Да как же я гляну?» — удивился я. «Эдуард, «Ну что ты такое говоришь? Я же хирург, а не психиатр. А тебе ее специалисту показать надо. Но ты же в этой своей, как там ее, академии медицинской. Все же предметы учил?» Не унимался сосед, цепляясь за последнюю надежду. «Что, Продуриков не учил, что ли? Ты только глянь на нее. Если надо, к специалисту скажешь, и я поведу, гадом буду. А вдруг не надо? Вдруг, как говорил тот врач, это у нее реально тоска и одиночество. Кто ж их баб поймет? Просто ты пойми, когда у меня с пацанами все наладится, я бы потом их мог у себя оставлять ночевать. А когда она злобствует и клянет всех, да еще и молитвы эти все время читает, куда я их приведу?» С одной стороны, он был прав. Мне ужасно не хотелось ничего такого делать, памятуя о том, как закончился прошлый визит к его матери. Ну и отказывать человеку в такой пустяковой просьбе было неудобно. Да и морального права отвернуться от человека я, пожалуй, не имел. Но с другой, по всем правилам мне нельзя этого делать. Я уже не лечащий врач, да и работать психиатром на дому мне никто не давал полномочий. Но Брызжак смотрел так, будто держится за последнюю соломинку. А я был единственным человеком, кому он еще верил. Если уж я свалился в роль соседа-врача, то хотя бы попробую не навредить. Поэтому сказал: «Хорошо, Эдуард, я посмотрю». Брызжак радостно вскочил было со стула. «Но только посмотрю», — остановил его я. «Если скажу, что надо к врачу, ты сразу же и без возражений поведешь ее к врачу». «Договорились?» Брызжак закивал, словно китайский болванчик, и выглядело это настолько устрашающе, что откуда-то со шторы под карнизом зашипел Валера. «Тогда пошли», — сказал я, поднимаясь из-за стола. «Погодь, я сейчас только чашку после себя помою», — спохватился сосед, и я невольно улыбнулся. Домовитый он, однако, когда трезвый. А вслух сказал: «Не надо, оставь, я сам посуду мою, с содой, кальцинированной». «Так фыри же лучше», — удивился Брызжак. «А это уже как последнее средство, если ничего больше не помогает», — пожал плечами я. «Стараюсь минимально химию использовать. А откуда, ты знаешь, смылась-то фейри полностью с чашки, или там пара молекул этой химии осталась, и ты это потом пьешь вместе с чаем? Зачем лишний раз травить организм?» Брызжак кивнул, соглашаясь, хотя по глазам было видно, что мыслями он уже совсем не тут. Мы споро поднялись на следующий этаж, и Брызжак отпер дверь ключом. Вошли в квартиру. В лицо пахнуло ладаном, нафталином и тем неистребимым старческим духом, который поселяется в жилищах пожилых людей, за которыми давно не ухаживают, смесью застарелой пыли, несвежего белья и кисловатой затхлости. Ну и, конечно, сухой кожи. У стариков она постоянно шелушится, и очень важно питать ее увлажняющими кремами. Интересно, сколько его матери лет? Судя по всему, раз Брызжаку под тридцатку, то и мать его должна быть примерно возраста родителей моего теперешнего тела. Насколько я помнил, отцу Сереге было 68 лет, а мать чуть моложе. Значит, и матери Брызжака где-то в диапазоне от 60 до 70. Но ведь это прекрасный возраст. Если суметь удержать свое тело от совсем нехороших болячек, то самый приятный. Есть опыт, уже заработанные деньги и жилье. Дети выросли, внуки тоже уже не маленькие, и главное — пенсия и полная свобода. Живи да радуйся. Для меня всегда были примером мои коллеги. Академик Ламтадзе, Паша Иванеску, западные соавторы по научным исследованиям. В свои 80 с лишним они путешествовали по миру, бегали марафоны и жили полной жизнью. Ламтадзе вообще в 75 женился на красотке и стал отцом, причем, поражаясь самому себе, даже сделал тест ДНК и убедился, что папаша именно он. И дело тут не столько в хорошей генетике, сколько в том, что людям умственного труда жить интересно всегда, а когда у существования есть смысл, то и тело обходят болячки. Не закон, но закономерность. Вот и Серегины родители приноровились, живут и радуются. Да, пенсии маленькие, да, сын балбес, но они и на дачу ездят, и своими увлечениями занимаются. Я в прошлый раз видел на журнальном столике открытую художественную книгу и стопочку газет с разгаданными кроссвордами и вязание в корзиночке. А мать Брыжака ударилась в какую-то ересь. Еще бы шапочку из фольги надела для полного антуража. Нет, я вовсе не осуждаю людей, которые идут к Богу, Аллаху, Будде, спящим богам или даже к самому Ктулху. Это их выбор и духовная сторона жизни. И хорошо, когда человек находит поддержку и утешение в религии. Но здесь было явно не это. Тут мысли мои прервали истошные завывания из комнаты. Мать Брыжака то ли молилась, то ли ругалась. Слов я не разобрал, но интонация не сулила ничего хорошего. «Видишь?» — расстроенно махнул рукой сосед и тут же шикнул. «Да не разувайся ты, здесь грязно. А чего ты не уберешься?» — удивился я, оглядывая заляпанные плинтуса и серые от пыли линолеум. «А толку?» — вздохнул тот. «Тут сколько ни убирайся, один результат. Слушай», — прервал я жалобы Брыжака, — «а как твою мать зовут?» «Альфия Ильясовна. Она из Кряшин, крещенных татар», — сказал он и добавил. «Я по отцу русский поляк, а по матери татарин». «Понятно», — пробормотал я, не особо, впрочем, вслушиваясь в его слова. «Потому что навстречу нам вышла худющая женщина в черном одеянии с иконкой в руках. Лицо изможденное запавшими глазами, скулы обтянуты пергаментной кожей». «Изыди!» — громко сказала она чуть дребезжащим старческим голосом. «Прекращай, мать!» — рявкнул на нее Брыжак и густо покраснел, бросая искоса взгляда на меня. «Это Серега, сосед снизу, он доктор. Посмотрит тебя. Именем священным и неизреченным, четверогласным, над вами властным, повелеваю, изыдите, бесславно, лярвы, фавны, сирены, пенаты, инкубы, манны! Повинуясь слово в бездну мрака злого от сосуда святого! Аминь!» Она размашисто перекрестилась и продолжила такой же торопливой скороговоркой. «Экскорцизо те, эмундисиме, спиритус, омнис инкурсио, адверсарии, омне фантазма, омнис легио, «In nomine Domini nostri, Jesu Christi, radicare, et fugare, ab hoc plasmate Dei, ipse tibi, imperat, amen!» И с размаху треснула меня иконкой по башке. Больно не было. Иконка оказалась маленькой и легкой. Зато получилось обидно. Брыжак побагровел и хотел отобрать иконку, однако я мягко отстранил его рукой. «Эдуард, ты после меня куда, говоришь, собирался?» «В магаз смотаться надо было», — растерянно пролепетал Брыжак, тщетно пытаясь сохранить невозмутимый покер-фейс. «Светке, вот и иди», — велел я, — «а мы тут с Альфией Ильясовной немножко побеседуем». Брыжак наконец-то врубился и моментально ретировался, обладая, видимо, искусством магической телепортации, не иначе. И вот мы остались с его мамашкой одни. Она крепко до побелевших суставов на пальцах прижимала к груди иконку и из-под лобья смотрела на меня. А я смотрел на нее. «Ну же, давай, система!» И то ли желание мое сработало, то ли бабка совсем плоха была, но что-то в моей голове щелкнуло. Я ощутил слабость и сразу после этого увидел системное полупрозрачное окошко. Диагностика завершена. Основные показатели. Температура 36,4 градуса. ЧСС 78. Артериальное давление 155/95. ЧДД 17. Обнаружена аномалия. Легкое когнитивное расстройство. Начальная стадия. Артериальная гипертензия. Вторая степень. Признаки хронической церебральной гипоперфузии. Тревожно-депрессивный синдром. Факторы риска, по данным наблюдения. Пожилой возраст. Длительная диссоциализация. Выраженная фиксация на религиозной тематике с утратой критики. Эмоциональная лабильность, вспышки агрессии по отношению к близким. Рекомендовано. Очная консультация психиатра и невролога. нейровизуализация, МРТ, КТ головного мозга, базовый когнитивный скрининг. Хроническая церебральная гипоперфузия, недостаточное кровоснабжение мозга. Отсюда и когнитивные нарушения, и изменения личности. Классика для пожилых гипертоников, которые годами не лечатся. «А теперь рассказывайте», — сказал я строгим голосом. Бабка опешила. А я, врубив эмпатический модуль, понял, что среди ее эмоций преобладают страх, враждебность, подозрительность и, неожиданно, любопытство. Очевидно, добровольно заточив себя в квартире с сыном-пропойцей, который все время или на работе, или квасит по-черному, она совсем десоциализировалась, и появление нового человека вызвало осторожный интерес. Что ж, на это мы сыграем. «Рассказывайте!» — повторил я и, грозно сдвинув брови, рявкнул. «Все рассказывайте! Антихристы, бога противный!» Возмущенно сообщила мне Альфия Ильясовна и попыталась опять ткнуть мне иконой в лоб. Но я уже один раз посвящение прошел, поэтому был начеку и вовремя отпрянул. «Не рази!» — свирепо гаркнул я. От неожиданности Альфия Ильясовна застыла как столб. Я решил закрепить успех и строго добавил. «Ты причащалась ли?» Альфия Ильясовна встревоженно икнула и отрицательно помотала головой. Вид у нее при этом был совершенно ошарашенный. «Но вот видишь!» — нахмурился я. «Сама не причащалась, а нечестивой рукой разить хочешь? Тебя зачем здесь поставили? Отвечай!» «Я храню дом от бесов!» — пролепетала в конец деморализованная женщина. «Плохо хранишь!» — осуждающе покачал я головой. «Говори, что уже сделала! Мне ответ держать за тебя придется! Там!» Я ткнул пальцем вверх. Альфия Ильясовна посмотрела на потолок с потрескавшейся побелкой, и на ее лице разлилось счастливое, умиротворенное выражение. «Ты квартиру проверила?» — продолжил я. «Есть тут бесы!» Альфия Ильясовна с фанатично светящимися глазами начала крутить головой, мол, нету, все чисто. «А дом?» Она вытаращилась на меня с изумлением. Я печально вздохнул. «Ну и, конечно, чисто женская логика. Тебе легче разить бесов каждый день в квартире, потому что лень обойти дом и очистить его». Альфия Ильясовна стыдливо покраснела, опуская глаза. «Значит так», — сказал я. «Слушай сюда внимательно». Старушка слушала меня, затаив дыхание. «Квартиру прибрать, обед приготовить, сына накормить, ничего ему о бесах не говорить, слаб он еще, понимаешь?» Альфия Ильясовна понимала. «Слаб человек в страстях своих», — обличительно молвил я и подмигнул. Альфия Ильясовна понятливо кивнула и подмигнула в ответ. Контакт был установлен. «Когда приведешь квартиру в божеский вид», — сказал я заговорщицким голосом, — «постираешь все, погладишь, на окнах нужно тюль повесить, выстирать и повесить, бесы не пройдут через тюль и ковер. Надо достать и постелить ковер, а то вдруг в полу щели, а так ковер закроет пол и будет нормально. Только стелить на чистый пол — да ты сама лучше знаешь». Альфия Ильясовна знала, но все равно польщенно зарделась от похвалы. «А мы потом с тобой обойдем дом. А ведь еще и улица, и весь город, и кто это делать должен, а?» Сурово посмотрел на нее я. «Заперлась в квартире, сидит тут. А делов-то? Делов сколько? В общем, сиди тут, делай все и жди сигнала. Поняла? И главное, никому ни слова, а то узнаю ты, сама понимаешь же». Модуль настроения показал, что ее спектр эмоций изменился. Теперь преобладали умиротворение, спокойствие, надежда и радость, что и требовалось доказать. «И чуть не забыл», — хлопнул я себя рукой по лбу. «Цветы же вазоны, умеешь высаживать растения?» Альфия Ильясовна кивнула. «Цветы посадить, поливать числом 33, и в подъезде тоже расставить и поливать, и чтобы количество вазонов было по количеству квартир, поняла? А я потом приду, проверю». Альфия Ильясовна улыбалась. Она была счастлива. После этой вводной я с чувством выполненного долга покинул квартиру соседей. Чипа и Дейла из меня, конечно, не вышло, но функции гаечки я, кажется, освоил. Вправил мозги, скажем так, починил крышу. Но к психиатру и неврологу бабушке все равно нужно. И обязательно к кардиологу нормализовать давление. А вот дома меня ожидал сюрприз почище тихих безумств соседки. Скотина Валера вскочил на стол и сожрал всю брынзу.